Притча о поисках тишины. «Таня, да не переживай, он у нас умный парень, разберется». Муж Тани Алексеевой был человеком спокойным и в любой ситуации предпочитал выждать время, отдышаться, не любил поспешных решений. Вот и сейчас, после заявления старшего сына о том, что хочет бросить университет и найти себя, Виктор Владимирович привычно читал книгу на ночь, сидя в любимом кресле. Таня же носилась по кухне и хваталась то за одно, то за другое. Все валилось из рук, злость распирала. «Ну как можно быть таким черством? Тебе вообще все равно? Он и так оболтус, кое-как его на учебу устроили, а сейчас такое». «Таня, ну какое? У меня тоже неоконченное высшее. Ничего, живем, не бедствуем». «Тебе с партнером по бизнесу повезло, а Петенька пойдет по наклонной». Таня присела на корточки и прикрыла лицо руками. Плечи затряслись. Виктор Владимирович оторвался от книги. Он не любил, когда супруге становилось плохо. Казалось, что и у него в груди все сжимается. Подошел, поднял на ноги, обнял. «Ты попробуй научиться ему доверять. Петя взрослый, у него тоже бизнес, причем действительно хороший». «Да в его бизнесе черт ногу сломит». Таня протерла лицо бумажной салфеткой. Слезы еще догоняли друг друга, но она уже стала тише и спокойнее. «Ну, черт может и не сломит, а вот мы старики, точно. Это же цифровая сфера, IT-технологии и все такое». Уже в кровати Таня ощутила страшную головную боль. Наверное, вся вселенная сегодня была против нее. Муж обычно помогал в такие моменты. Наливал воды, приносил обезболивающее. Но сейчас он спал. Пришлось сползти с кровати самой. Спину вроде бы тоже прихватило. Хорошо, сестра навезла зарубежных лекарств. Казалось, что они помогают лучше. Таня Алексеева со школы была очень тревожной девочкой. Перед контрольными, особенно перед теми, к которым была не готова, отгрызала ногти чуть ли не до основания. Родители ругали. Говорили, что такая нервная, она никому не будет нужна. Но девочка выросла с характером. Маме и папе сложно было противостоять, поэтому она просто отстранялась от них в довольно раннем возрасте. Рано встретила и своего Виктора. Вышла замуж, родила ему с небольшим промежутком времени двух сыновей. Тревожность ее не покидала, но становилась уже понятной и привычной. Внешне Таня казалась вполне спокойным человеком, тем более на работе. Она руководила небольшим типографским предприятием. Но тревога поселилась давящим ощущением в области груди и ниже. Желудок и печень первыми реагировали на безрадостные новости или просто внутренние опасения. Реже беспокоили мигрени и боль в спине. Сегодня все было против Тани. Таблетки она привыкла пить горстями, поэтому утро началось вполне стандартно. Отмерила пару красных, одну зеленую и несколько разных по размеру капсул. Виктор Владимирович все понял без расспросов, когда на столе увидел не богатый завтрак, а пакет с хлопьями и молоком. «Прости, дорогой, я не могу сегодня». Таня допила последнее лекарство и села рядом с мужем. «Я все понимаю, не беспокойся. Может, позавтракаем в кафе и разъедемся по офисам?» «Нет, я сегодня поработаю из дома. Записалась на прием к Ирине Васильевне». Тане нравилось иметь личного терапевта. Она всегда считала, что свои специалисты в разных сферах подчеркивают высокий статус их семьи. «Понял. Тогда я позавтракаю один. Может, заказать тебе что-нибудь?» «Нет, я не голодна». День показался длинным. Провела несколько скайп-конференций, съездила на прием в поликлинику, забрала младшего из школы, по пути домой заехала в аптеку и супермаркет. Вечером в гости напросилась подруга. «Ну ты как, карга?» Светка не отличалась мягкостью выражений, жила одна, моталась по миру в поисках просветления и, как считала Таня, приключения на свою пятую точку. «Свет, от карги слышу», — парировала Таня, хотя и отметила про себя, что одногодками их назвать сложно. Подруга выглядела моложе своих лет, одевалась под стать. Болтали весь вечер, точнее, болтала Света. Таня преимущественно слушала и вскидывала брови в удивлении. Водопады, кокосы и необычные европейцы, с рюкзаками, мотающиеся по всему миру. Это звучало как сказка или излом временной петли. «А у тебя что?» Светкин вопрос словно перещелкнул тумблер в Таниной голове с нереального на приземленное. «Петя универ бросить решил». Таня с хрустом вскрыла вторую шоколадку и долила чай себе и подруге в кружку. «Ну и молодец!» — выпалила Света с нескрываемым восхищением. «Настоящий мужик! Не все же висеть на маменькиной сиське и папином кошельке!» Ночью у Тани заболел желудок. Схватила таким спазмом, что чуть было не сложилось вдвое. «Вот дура, вторая шоколадка точно была лишней!» Выругалась на себя и ответила проснувшемуся мужу, что да, Нужно бы принести ту таблетку, что в красной упаковке в верхнем шкафу». Вторым по значимости своим специалистом Таня считала своего психолога. Находилась у Елены в терапии уже года три, особых перемен в мировоззрении отметить не могла. Да, после сессий одни тараканы выходили вместе со слезами, но другие быстро занимали свободные места. Сегодня было особенно много тем для разговора, поэтому Елена пообещала забронировать под сессию 2 часа, а не 1, как обычно. «С такой нервной жизнью я скоро заработаю себе рак желудка, не меньше», — пожаловалась Таня. После этой фразы начались воспоминания из детства. Такие, что путешествие в голове выдалось весьма болезненным, но, как убедила Елена, продуктивным. Вечером вновь забеспокоила голова. Вспомнила, что при крайней беседе Светка посоветовала ей некую Дашу, которая в интернете дает упражнения от мигрени и, говорят, помогает. Сама Светка занимается у нее на курсе и отрекомендовала так. «Круто, что можно в одном месте получать все: зарядку и для тела, и для лица, и медитации, и дыхательные практики, и растяжку». Забила в поисковик так, как записала название со Светкиных слов на бумажку. Выпали многочисленные видео. Нашла необходимое, посмотрев частично, спустилась в комментарии. Там было плохое и хорошее. Казалось даже, что плохого больше. Чего только не писали этой молодой женщине. «Наверное, все-таки ерунда», — мелькнула в голове у Тани. Закрыла ноутбук, легла спать, но не уснула. В голове крутилась одна противная мысль. «А что, если рак желудка? Ведь у здоровых так не болит». Виктор Владимирович уже крепко спал, а так бы мог поддержать, как всегда делал. Мол, нет, это ты себе просто напридумала, Танечка. Все хорошо, спи. Покрутилась еще немного, ноги тянула, не выдержав, встала, налила воду и снова открыла ноутбук. Найти нужное видео уже не составило труда. Была не была. 10 минут пролетели как одно мгновение. Голос автора расслаблял сам по себе, упражнения были понятно объяснены и, что более удивительно, кажется, подействовали. Таня решила, что это эффект плацебо, но на завтра отметила для себя еще одно видео с антистресс-зарядкой. Легла спать и скоро уснула. Утром посмотрела на таблетки и решила пока не пить. Проводила супруга и младшего сына. Старший уже не жил с родителями, снимала однушку в паре кварталов от их дома. Оставшись одна, Таня позвонила в офис и сказала, что не приедет. А потом наступила тишина, такая, какой она давно не помнила. Обычные мысли роились в голове, щебетали, как воробьи, и перебивали одна другую. А сейчас ничего. Только одна единственная цель — найти подходящий коврик в квартире, включить видео и повторить упражнение. Целые 25 минут были посвящены собственному телу. Такого Таня еще не пробовала. Какой-то винегрет из йоги, восточных гимнастик и советских дыхательных упражнений. Но качественный винегрет с ресторанной подачей и без излишков чего бы то ни было. Тишина в голове продолжалась, и это было так хорошо, как не было, наверное, никогда. Написала отзыв, поблагодарила, хотя никогда этим раньше не занималась. Изучила весь список видео и поняла, что тут занятий на много дней, а то и месяцев вперед. Набрала нужного, от межбровки для легкости дыхания, от варикоза, медитация от тревожности, утренняя зарядка от боли в спине, короткие приемы от мигрени и много еще чего. Было так радостно на душе, будто сама себе только что сделала драгоценнейший подарок. Прошептала спасибо, сама не понимая кому. То ли себе, то ли автору видео, то ли жизни. И почувствовала, как тут же на руку упал согревающий луч солнца, пробившийся сквозь окна квартиры и тяжелые осенние облака. Прошел год. Таня проснулась со светлой головой, посмотрела сначала на смешно спящего мужа, потом в окно на деревья, перевела взгляд на коврик для йоги и ролл с мячиком для самомассажа. Тело отозвалось приятным предощущением расслабления. Улыбнулась. Но встать не поспешила. В телефоне было непрочитанное сообщение от Светки. «Привет, у меня 2 билета на Бали. Так получилось. Погнали, а?» Таня еще раз послушала приятную тишину в голове, скользнула вниманием в сердце. Там стало особенно тепло. Написала быстро, чтобы сердце не передумало. «А давай!»